Глава третья. Боль – это данность. Страдание – это выбор. Боль – это данность. Страдание – это выбор. Эта мысль меня освободила и стала ориентиром моей новой жизни. Мы так часто выбираем страдать, что даже забываем, каково это – жить без нее. Страдать я научилась еще в детстве, на примере родителей и других взрослых. Другого примера я не знала и сочла тогда, что это единственный возможный вариант восприятия реальности. Но правда в том, что у меня был выбор уже тогда, и я выбирала страдать. Я, конечно, могу писать, что дети невольно перенимают привычки и модели поведения родителей, что время было другое, что жизнь была во многом тяжела и полна лишений и ограничений, но нет, отмазываться я не буду. Я тогда не желала видеть других вариантов и сваливалась в страдания, потому что это было просто, понятно и прекрасно соотносилось со всей системой того времени. В большей степени научила меня страдать моя мама. Она это сделала на своем примере, совершенно того не желая. Она работала на руководящей должности, доставала в период дефицита посуду, постельное белье, мебель и другие вещи для дома. Это было не очень легко в 90-е, как ты понимаешь. Она решала семейные вопросы, денежные, бытовые, и очень много на себя взваливала. Папа тоже работал, но с доходом у него было нестабильно, хоть он и старался. Но дело не в том, как мы жили, и не в том, сколько у нас было денег, сервантов, гостиных гарнитуров, сервизов. Дело было в мамином отношении к жизни, в том, как она реагировала на все то, что в ее жизни происходило. Сейчас я опишу тебе образ мамы, который у меня сформировался в детстве, и ты поймешь, какой она была тогда и какой научила быть меня. Зарисовка 1. Не дурей других. Мама всегда была и есть женщина сильная, выносливая и добивается того, чего хочет. Она искренне хотела для себя и своих близких только самого лучшего. Но иной раз ее мнение о том, что лучше для меня, и мое мнение расходились. С высоты ее опыта, видения жизни и всех ее не очень приятных аспектов, она старалась оградить меня от тех вещей, которые считала опасными, стрессовыми, негативными. Сейчас я ее понимаю, но не принимаю ее модель воспитания, и это важно сейчас отметить. Но, как и многие дети, я была категорически не согласна с ней. История про музыкальную школу. Моя мама окончила когда-то музыкальную школу и прекрасно играла на фортепиано. Бывало, вечерами собирались ее подруги, она играла, и все пели любимые песни – Аллегрову, Преснякову, Буланову и прочее. Это были очень теплые моменты, и мне до сих пор жаль, что наше черное пианино было однажды продано. Но этот навык игры на инструменте мама получила, что называется, через «не могу», что оставило в ее сердце негативный отпечаток. Пойдя в музыкальную школу, ни она, ни ее мама не знали, что нагрузка там большая, чуть ли не больше, чем в обычной школе, и совмещение еще и с другими секциями, бальные танцы, было очень сложным. Но моя бабушка тогда сказала свое веское материнское слово. «Ты что, дурей других? Другие закончили, и ты должна закончить, раз начала». И мама продолжала учиться, ночами делать уроки по сольфеджио. Вот тогда мою маму, ее мама, научилась страдать. Терпеть то, что ее не устраивает, доказывать другим, что она не дурей. Но не о том речь. Я тоже хотела пойти в музыкальную школу. Очень хотела. Меня манила музыка, пение, все, что с этим связано. Но мама меня в школу не отдала. Ее аргумент был коротким, но емким. Я там была, там очень тяжело, ты не потянешь. И тут сразу растоптали и мои потребности, и мою самооценку. Я в итоге пошла на вокал, но уже когда мне было лет 25, а потом возобновила это занятие в 35 в Москве. Потому что тяга к музыке у меня не пропала, но это было мое настоящее желание, которому в детстве не дали шанс раскрыться. Вот так родительский негативный опыт может перейти по наследству вместе со страданием. В итоге тогда я поняла, что мои желания и потребности – ничего могут не стоить, и без одобрения окружающих я ничего не получу. Отгадай, кто потом много лет не мог купить даже платье без необходимости согласовать его с авторитетной в вопросах моды подругой? Как бы оно мне ни нравилось, если подруга говорила «нет», в 99% случаев платье, ну или любая другая вещь, возвращалась на вешалку в магазине. Зарисовка 2. Все сама. Как я уже писала выше, мама была и остается женщиной сильной и волевой. Но часто эта сила и воля проявлялись не в самой экологичной форме. Она делала все возможное в непростое время перестройки, чтобы у нас была и квартира обставлена, и вкусная еда, и деньги. Жили мы, кстати, совсем не богато, а периодами и совсем тяжело. Но часто мама взваливала на себя не только женские, но и мужские обязанности, тянула семью, когда у папы-дальнобойщика были перебои в работе. И она так втягивалась в эту роль, что уже не могла остановиться, и желание тянуть вошло в привычку. Но речь не о ее заслугах, достижениях и умении справляться с любой ситуацией. Вопрос в ее восприятии и проявлении этой своей черты, которую называют героизмом. Мама могла не просить о помощи, а потом упрекнуть в том, что ей не помогли. Она могла в ссоре припомнить один из тех моментов, когда она справилась с чем-то сложным и указать на нашу с папой неблагодарность. Но самое печальное, что, получив результат, добившись желаемого, она могла снова и снова вспоминать, как тяжело ей это далось. История про квартиру. Я помню 1998 год, когда грянул дефолт и курс валюты взлетел до космоса. Родители тогда как раз купили квартиру, небольшую, однокомнатную, но, наконец, свою. Деньги на нее брали в долг в долларах. Брали условно по 6 рублей за доллар, отдавать пришлось по курсу в разы больше. Понятно, какое финансовое положение тогда было в моей семье. Родителям пришлось много работать, выкручиваться, перезанимать. Мама тогда провернула какую-то многоходовочку на работе со своей долей бизнеса, все было легально, и ей удалось закрыть большую часть долга. Но новая квартира, которая далась очень тяжелым трудом, уже не приносила маме, которая ее так хотела, удовольствия. Да, она, как тогда говорили, вывернулась наизнанку. Но я не помню, чтобы она позволяла себе насладиться этой своей победой, новым жильем и тем, что мы, наконец, не жили вшестером в одной квартире с ее родителями и сестрой. Мама тогда злилась на несправедливость жизни, на подставу от экономики, крутилась как могла на работе, чтобы у нас была еда и одежда. Заодно злилась на папу, у которого были перебои в рейсах, а значит и в деньгах. О ее и моем прежнем отношении к мужчинам я расскажу в другой главе. А пока важно понять, что в той истории про квартиру мама словно рассчитывала только на себя, иной раз не давая возможности папе как-то решить проблему самостоятельно, принимая решение. И частенько в спорах между родителями эта тема всплывала. Особенно вопрос, кто больше вложил в квартиру и ее ремонт денег и сил. Надо ли говорить, что мама обычно в этих спорах побеждала? И тут я не могу не вспомнить историю про подоконник. Она уже про мою бабушку, мамину маму, и думаю, ты сама поймешь, почему ее тоже нужно рассказать. Дедушка тогда взялся красить подоконник. Помнишь же, раньше были деревянные подоконники в хрущевках? Он покрасил, но что-то пошло не так. Бабуля моя, женщина волевая и сильная, долго пилила дедушку за то, что он что-то там, уже не помню что, не так сделал. Я помню, как спросила тогда ее, а чего ты ругаешься, он же покрасил. На что она мне ответила, что покрасил, но не так. Ну, то есть спасибо тогда дедушке никто не сказал, как ты понимаешь. Ей был важен не результат, а чтобы сделали, как ей нужно. Бабуля могла тогда выбрать иной путь, поблагодарить за работу и попросить, например, доработать недостатки. Но она выбрала страдать из-за этих недостатков и видеть только их. И бабуля в итоге сама подоконник и перекрасила. Занавес. И здесь я укажу сразу два урока по страданию. Первый. Не наслаждаться своими достижениями, а упиваться страданиями от тяжести пережитого. Я уверена, измени тогда мои родители фокус внимания с плохого на хорошее, весь тот период прошел бы легче и быстрее. Но историю не переписать. Второй. Быть женщиной из серии «Все сама», не просить о помощи, как бы тяжело ни было, но при этом отчаянно ее ждать и надеяться, что кто-то об этом догадается. А еще я выросла с уверенностью, что мужчины без моего участия ничего сами не могут. И если вдруг скачет конь или горит изба, то мне точно нужно решать проблему самой. А потом ждать восхищения за мои подвиги и разочаровываться, если восхищаться не спешат, и обижаться на весь мир за обесценивание моих усилий. Зарисовка 3. К Как же он без меня? Сколько раз мама с папой собирались разводиться, я, честно, уже не припомню. Бывали локальные истории, где дальше слов не заходило. Бывало и то, что они разъезжались. Но так или иначе, все возвращалось на круги своя. Одним из таких цепких аргументов мамы после очередного воссоединения было: «Как же он без меня? Я же о нем столько лет заботилась». Да, взрослый мужчина, который в 18 лет покинул отчий дом, переехал в другой город за 1500 километров от родной деревни, который много лет был дальнобойщиком на огромных КАМАЗах и фурах, а на дорогах что только не происходило, и он справлялся, который, более того, умеет прекрасно готовить и гладить себе брюки со стрелками, не сможет прожить один? Они всегда сходились снова, а потом снова возникали ситуации, где они были недовольны друг другом. Мама же не была наивна и понимала, что все вернется к тому же самому, но принимала решение вернуться в привычное, пусть и не самое радужное. Я не берусь судить о ее решении, может быть, она боялась остаться одна, может, ей так невыносимы были перемены, может быть, у нее были другие причины. Я понимаю, что они просто не умели правильно и экологично выстраивать отношения, у них не было такого примера их родителей. И в то время не было столько возможностей для изменения мышления и своих взглядов, как сейчас. И в итоге во мне укоренилось мнение о том, что нужно терпеть в браке все то, что не устраивает, ведь лучше может не быть. Тянуть лямку отношений, которые давно исчерпали себя. И я ее тянула 13 лет вместе со своим мужем, которому тоже не приносили радости наш формат отношений, передававшийся по наследству от родителей. Я долгие годы выбирала страдать точь-в-точь, как мама и бабушка, в работе, в своем браке, в отношениях с дочерью. Я взваливала на себя все, не просила помощи, считая, что это проявление моей слабости, и тащила на себе все, что только могла ухватить и взвалить на свой горб. Я не ожидала от других, что они сделают все так, как мне нужно, поэтому делала все сама. А потом жаловалась, что никто не помог, никто не поддержал. А скажите, зачем? Меня было поддерживать или мне помогать, если я об этом не просила, если со стороны люди видели, что я этого хочу, я это выбираю. Вот я и впадала в состояние жертвы, бедной, несчастной, на которой все держится и никто не помогает. Я не осуждаю выбор моих родителей и дальше объясню, почему. А пока хочу, чтобы ты поняла, они дали мне этот опыт, который я прожила, набила шишек и сделала выводы. Они поделились со мной тем, что у них было, и не могли мне дать другого примера, потому что у них его не было. Вспомни историю с подоконником. У моей мамы была такая же ее мама. Учиться на ошибках, наверное, самый лучший способ, хоть и болезненный способ, зарубить у себя на носу нечто важное. Надеюсь, эти иллюстрации были для тебя достаточно прозрачными. Да, в моем детстве меня научили страдать. Когда что-то получалось, можно страдать от того, как тяжело это далось, или результат не идеальный. Когда не получалось, можно страдать, потому что не получается. Да и вообще, вариантов выбора, из-за чего можно пострадать, масса. Я понимаю, откуда это идет. Они жили во времена изменений, сложных, страшных, всепоглощающих. Смена власти, перестройка, адские 90-е годы, когда у каждой семьи были сложности. Они выживали, они жили. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но совершенно точно всем в России в то время было по-своему нелегко. Тогда в умах людей преобладали проблемы, лишения, сложности, которые нужно было решать и преодолевать. Речи о наслаждении жизнью, жизни в моменте, здесь и сейчас, не шло. Теперь же я понимаю, как тот тип мышления отразился на нас, что нам так сложно сосредоточиться на хорошем, проявлять себя, не думая о том, что скажут окружающие, брать ответственность за свои решения. Выживание, ограниченные ресурсы, привычки ждать плохого – вот это породило нынешнее поколение страдальцев. Но все тянется еще от наших бабушек и прабабушек, которые научили наших родителей этому страданию. Только они страдали иначе. Они пережили войну, они поднимали страну из руин. Они часто, оставшиеся без мужей, отцов и братьев, как раз выживали. Им некогда было прививать детям любовь к себе, да и зачем? Важнее было вырастить, поставить на ноги, обеспечить, научить трудиться. И они справлялись. В то время иначе было нельзя, ну никак. Их сила помогла нам сейчас жить так, как мы хотим, в мире, в изобилии, в море вариантов выбора. Наши родители под эффектом такого воспитания переняли установки своих родителей и довольно тяжело переживали период изменений, который царил в стране. Привычка ждать плохого помогла им продумывать следующие шаги и готовиться заранее. Привычки жаловаться на жизнь давала поддержку друзей и родных, которые их жалели и помогали. Привычка терпеть и через «не могу» идти вперед, выживать. Тогда других вариантов не было. Это закономерно, логично, и я ни в коей мере не осуждаю ту систему и не высмеиваю. Помните же пирамиду Маслоу? Фундамент пирамиды – базовые потребности в еде, сексе и безопасности. И только когда они закрыты, начинается духовный рост. А рост этот как раз про развитие личности, про индивидуальность, про служение миру, про реализацию. То поколение построило для нас тот мир, в котором сейчас у большинства эти потребности закрыты, и мы можем начать развиваться, учиться, расти, познавать себя и достигать новых вершин. Они нам дали эту опору. Но ведь многие сейчас продолжают страдать, имея и деньги, и счастливые браки, и детей, путешествия, дома и так далее, просто по привычке. Потому что их так научили, на своем примере взрослые. Или они сейчас в окружении таких же людей. Они просто смотрят на мир через призму того, что у них нет, и не обращают внимания на то, чем они богаты. И это богатство может быть не только материальное, но и моральное. Здоровье, счастливые дети, гармоничные отношения с партнером, любимое дело, красивые закаты, регулярный отпуск и многое другое. Ну и деньги, материальные блага, конечно, тоже могут обесцениваться. Дом недостаточно большой, лужайка не такая зеленая, как у соседа. Сын маминой подруги уже в 14 лет зарабатывает деньги, а мой балбес в 20 лет из телефона не вылезает. Даже в самом темном углу можно увидеть луч света. Даже если ты сейчас не живешь жизнью своей мечты, ты наверняка обладаешь тем, что приносит удовольствие. Можно страдать о том, чего нет, а можно наслаждаться тем, что есть, и стремиться к большему. Кстати, одно другому не мешает. Я в будущем хочу купить Мерседес, но я езжу на своем Рено и радуюсь ему искренне. Так что насчет истинной боли? Боль – это данность, да. Мы обжигаем палец, нам больно. Бросил парень – больно. И там боль. Но в случае с пальцем мы засунем его под холодную воду, снимем боль, намажем пантенолом, и боль утихнет. Мы ж не будем ходить еще неделю и страдать о том, как палец болел, а он распух и был волдырь, и вообще это так ужасно. Нет, обычно о нем вспоминается, когда заденешь за тот самый волдырь и вернется боль. А так, пока он не напоминает о себе, мы не думаем о нем. Во втором случае мы страдаем, изо всех сил страдаем, как не в себя. И ладно бы эти страдания были реально независимы от нас. Да, первое время и думать ни о чем не можешь, после разрыва или обиды, предательства, измены и прочего. Все мысли там. Наш разум и душа пытаются сначала осознать произошедшее, потом отрицать, злиться, ну и далее по списку этапов переживания горя. Но потом-то? Потом мы начинаем заниматься мазохизмом. Вот никак иначе я это назвать не могу. Ходить в места, где вы вместе гуляли, истязать сердце в страданиях, звонить, может быть, ему. И хорошо, если говорить, какой он гад. А то может и умолять вернуться и все простить. Ну а тут с 90% вероятностью вы снова получите то же самое. Слушать ваши песни, закрываться от людей и общества, меньше уделять времени себе и своему внешнему виду, ну и так далее. Я, конечно, утрирую. Описанные выше прямо сцены из мыльных опер, но я думаю, ты понимаешь, о чем я. Во втором примере мы выбираем страдать, хотя боль уже ослабла, если вообще не отпустила. Мы выковыриваем болячку, впадаем в апатию, отказываемся от помощи, что приводит к ухудшению состояния и еще глубже затягивает в болото страданий. Мы выбираем страдать, когда начальник поругал за отчет. Корим себе, обесцениваем усилия, результат, хотя он уж и забыл про вашу оплошность, и, может, его мнение о вас, как о специалисте, вовсе не ухудшилось. Он видит только эту ошибку, а ты свою общую никчемность. А стоило бы принять к сведению, прикинуть варианты исправления и улучшения отчета, проанализировать, почему ты эту ошибку допустила. Может, времени не хватило, может, собранности, может, информации. И в следующий раз все это учесть. Мы выбираем страдать, и это мое любимое, даже когда еще ничего не случилось. А вдруг он мне не перезвонит? А вдруг мой отчет не понравится? А вдруг меня плохо подстригут? А вдруг что-то пойдет не так? Но серьезно, мы часто страдаем заранее, очень заранее. И переживаем весь каскад негативных эмоций, когда проблемы еще нет даже на горизонте. Ее может не быть вовсе никогда. Но мы заранее уже настрадались, не спали ночами, лили слезы и так далее. Если уж страдать, то по крайней мере о том, что уже произошло. Договорились? Так что с этим делать? Боль есть боль. От нее не убежишь, ее не стоит отрицать и игнорировать. Ее нужно принять. Ее нужно прожить, переварить и отпустить. Безусловно, нужно дать себе время на переживание боли и страдания. Можно выплакать слезы, прокричать свой гнев, закрыться в себе и позволить эмоциям быть. Не нужно делать вид, что все хорошо, особенно перед самим собой. Но и упиваться страданиями не стоит. Старый добрый способ – поставить дедлайн. Разрешите себе страдать неделю, прям на полную катушку, а потом, как отведенный срок пройдет, возвращайся обратно к своей жизни и начни думать о том, как выстроить ее по-новому после того, что случилось. Переживая развод, я дала себе на слезы одну ночь. Ну как дала? Я остановиться рыдать тогда просто не могла. Мне было больно так, что казалось, я могу сойти с ума. Разум не хотел принимать новую реальность, и казалось, у меня поедет крыша. Мне казалось все нереальным, словно я проснусь, а ничего этого нет. Но наутро я поехала на работу, опухшая от слез, лица на мне не было, и как бы я ни старалась делать вид, что все хорошо, было очевидно, что все очень плохо. Но я встала и пошла на работу. Потом я стала думать о переезде в Москву и переехала. Через «не могу», через желание зарыться в норку и помереть, я заставляла себя идти вперед. И это я не к тому, какая я сильная и вообще молодец, а к тому, что в боли может быть ресурс, на нее можно опереться и соседать. Я понимала, что планирование жизни в Москве было моим способом побега от мысли о разводе. Я просто занимала свой разум. Потом, уже после переезда, когда боль, кстати, только усилилась, потому что вдруг стало очевидным, что никакой это не сон и все реально, я занимала себя покупкой свечей в Икее. Тащила за 15 километров в торговый центр и покупала за 300 рублей свечи. Я тогда этого не понимала, но понимаю сейчас. Я пыталась сделать свою реальность чуть более приемлемой для себя, пусть и через свечки и другие домашние атрибуты. Чтобы не слышать собственных мыслей, я включала телевизор, хотя ни до, ни после телевизора я не смотрела. На выходные я придумывала себе миллион дел, чтобы поездить, посмотреть, повыбирать, поискать что-то. Я тогда похудела на 10 килограмм, а впоследствии еще на 7, и мне была необходима новая одежда. Это был мой способ возврата к жизни. Он занял у меня полгода, чтобы снять острые симптомы. Но я тогда совершенно точно не выбирала страдать, а выбирала учиться жить по-новому. У тебя способы могут быть совершенно другие. Может быть, податься в творчество, писать стихи, романы, дневники, выплескивая чувства на бумагу. Может быть, уехать куда-то далеко, чтобы ничего не напоминало о произошедшем. Может, изменить образ, сделать тату, выкинуть весь гардероб и заняться подбором нового. Может, окунуться в работу и достичь там высоких результатов. Может, пойти к психологу и прорабатывать боль по горячим следам. Может, смотреть фильмы, слушать музыку, танцевать и петь. Все что угодно делай, но не выбирай страдания, милая. Проще всего, мне кажется, разложить свое «было-стало». Что было у тебя до произошедшего, что стало после. Можно писать и хорошее, и плохое. И дело не в том, что перевесит. Важно, чтобы ты поняла, как изменилась твоя жизнь и что теперь с ней делать. Мое «было-стало» выглядело примерно так. Был муж – нет мужа. Было свое жилье – нет своего жилья. Был Саратов – привычный родной город. Есть Москва – незнакомая и пугающая. Родители, друзья под боком, родители и друзья за почти 1000 километров от меня. У дочери есть школа, школу нужно искать заново в Москве, ну и так далее. Это, конечно, урезанный вариант, но зато самый показательный. И я стала думать, где мне жить, как теперь распределять финансы, как взаимодействовать с родными, как устроить ребенка в школу и прочее. Это очень отрезвляет и направляет мысли в созидательное русло. Жить-то дальше придется, как ни крути. А еще можно придумать наихудший вариант развития событий и придумать выходы из него. У меня такой был. Выгонят с работы, из квартиры. Что я буду делать в этом случае? Я соберу вещи, дочь и котов, погружу в машину и поеду в Саратов к маме. Это мой запасной вариант, который чуть успокаивал. Я, конечно, не хотела возвращаться в Саратов, но так я могла хоть немного обуздать свои страхи. А машина в тот самый момент стала для меня якорем, который меня держал. Тут сразу захотелось рассказать историю про машину и покупку новой, но, наверное, это будет в другой главе. Эту схему было-стало, плюс запасной вариант можно применять к чему угодно. От мелких неприятностей на работе до потери близкого человека. Конечно, смерть родных – это адски больно, это нужно переболеть, нужно выплакать и пережить. Но как ни страшно, от одной мысли об этом мы можем жить без него. И должны жить. Если ты не представляешь себе жизни без чего-то или кого-то, ты ошибаешься. Человек – существо живучее, и мысли «все пропало», конечно, будут. Но пораскинув мозгами, посмотрев по сторонам, ты сможешь найти, как жить дальше, если выберешь жить, а не страдать. Можно продолжать жить и испытывать боль. Боль бывает очень долгой, но она не мешает жить, лишь чуть замедляет процесс восстановления. Но выбрав страдание, ты перестаешь жить, ты застываешь, пока мир идет дальше. Ты зависаешь в одном моменте своего болезненного опыта и снова, как зажеванная кассета, переживаешь этот момент и не живешь дальше. Так что боль – это данность. Но выбирать, страдание или нет, решаешь только ты.